Глава 7. Студентов 2 счета поставили на ноги. Зое достался минимальный комфорт в виде воды и восстанавливающие силы жидкости. Летели они совсем недолго. Как объяснил Лаат, корабль умеет проходить сквозь пространство. Подробности женщину не интересовали, умеет и ладно. Прибыли на родную планету Лаада Орион. Встречающих оказалось неожиданно много. Большинство кинулось обнимать, целовать, тормошить парня. Похоже, считалось, что с ним произошло невероятно опасное приключение. В чем-то родные были правы. Зою сразу отделили, попросили надеть маску и повели в здание, возле которого приземлились. Никаких ужасов, которые себе рисовала Зоя, с ней не произошло. Отдельное помещение, просьба все рассказать, несколько проведенных исследований тела и профилактическое ожидание. Пока она ждала, ее посетил дед Лаада, интересный мужчина, белоголовый, как и все орионцы, под 2 метра ростом. На земной взгляд не старше 40 с небольшим лет, лишь глаза выдавали возраст постарше. «Приношу вам свою благодарность, что не бросили нашего мальчика, помогали ему и оберегали». «Да что вы! Ничего особенного я не сделала. Нам показали запись, как Лаат неудачно приземлился, как вы бросились к нему на своем устройстве». «Ах, это! Ну разве можно было иначе?» — пожала плечами Зоя. «Внук никогда не бывал в сложных ситуациях. Вы были терпеливы с ним, не отказывали в дальнейшей помощи». «Да ладно вам! Он ведь тоже не улетел один, без меня. И все же от нашей семьи благодарность. Я слышал, вы не хотите пока улетать на Землю?» «Да. Я думала, что мне не поверят, но когда я сказала, что чувствую, что должна остаться, мои слова приняли серьезно. А самое главное, что это правда. На Землю мне рано». «Мы очень трепетно относимся к чувствам, к велению души. Но что вы собираетесь делать?» «А вот этого я не знаю. Может, найдется для меня какая работа?» «Что вы умеете делать?» «О, я пеку замечательный хлеб!» — обрадовалась таким конкретным вопросом Зоя. Никакой радости от услышанного собеседник не проявил. «Пироги? Вообще шикарно готовлю!» «Мы уже давно не готовим. У нас у всех тщательно сбалансированное питание делает автомат. За счет этого укрепилось здоровье, увеличился срок жизни. Так что вряд ли кто захочет вернуться к пище предков». «Я в торговле разбираюсь». Не сильно расстроилась Зоя. «Как таковой у нас торговли нет. Цены на продукты рассчитывает машина по себестоимости. Чаще всего она фиксированная и держится годами». «Бухгалтерия», — сникла женщина. «Это тоже делает машина». Зоя развела руками. «Тогда я не знаю, чем могла бы заинтересовать вас». «Было бы неплохо, если бы вы сдали экзамены и получили официальное разрешение на проживание на Орионе. Можно тогда, не торопясь, освоиться и посмотреть, к чему у вас способности». «Экзамен? Может быть. А что именно?» «Базовые математические знания, наш разговорный язык, общие принципы об устройстве Вселенной и, главное, духовная практика». «Считаю я хорошо, а вот все остальное...» «Да? Обычно землянам не дается математика. У вас не совсем верно рассчитано число пи». «Пи, говорите, то есть речь идет не о сложении, вычитании, умножении, делении». Мужчина с удивлением посмотрел и покачал головой. «А духовная практика — это что? Я вообще-то в своей жизни никому ничего плохого никогда не делала. Самое большее, что я могла сделать, так это козлов на улице обозвать уродами». Дед Лада вздохнул, покачал головой. «Вы не сдадите». Полуутверждающе, полувопросительно произнес он. «Не сдам», — призналась Зоя. «Я в школе училась хорошо, но когда это было? Да к тому же вы говорите, что знания, полученные когда-то мною, не совпадают с вашими». «У нас не сдавший экзамен не признается разумным». «Но это же ужасно! И что вы с ними делаете?» «Ничего, они не вливаются в нашу жизнь. Есть много планет, которые не обращают внимания на наши экзамены. Моя жена в свое время с 5-го раза смогла получить право на проживание здесь. Для этого она занималась более 10 лет. «Так что же, для меня нет выхода? Отправят на Землю?» «Почему нет выхода? Вы же сказали, что чувствуете, что возвращаться вам рано. Но есть у вас ощущение, что вы должны быть именно на Орионе». Зоя задумалась. Зина ничего про это не говорила. «Знаете, у меня будет работа. Да, точно, но вот где и кем, не знаю». «Ну что ж, вам здесь находиться еще 5 дней. В принципе, вы здоровы. Если хотите, вам обновят вашу микрофлору, она сейчас несколько угнетена. Более никаких рекомендаций нет. Если позволите, я еще навещу вас». «Да, конечно, спасибо». В тот день приятная девушка дала выпить уничтожитель своих бактерий, а на следующий Зоя заглотила новых, молодых и здоровых. Какого-то особого эффекта она не почувствовала, но живот вскоре болеть перестал. И в дальнейшем ее здоровье улучшилось, пусть не намного, но глаза стали ярче блестеть, кожа словно светилась свежестью, ногти, волосы укрепились и так по мелочи. На вид она сбавила пару годиков. Хотя, может, правильно сбалансированное питание сыграло свою роль. Пока Зоя Павловна сидела в изоляторе, она пробовала учить язык. Дело шло со скрипом. Первые дни даже уловить звучание не могла. На 5-й она торжественно поздоровалась с дедом Лаада по-орионски. Первое слово выучилось. Осталось дело за несколькими тысячами слов. «Зоя, вы поживете у нас немного, пока мы не подыщем вам работу. А сейчас давайте заедем к моему другу. У него образовалась проблема, ему нужна моя помощь». «Да, конечно». Прилипнув к окну, словно маленькая девочка, Зоя разглядывала Орион. Высоких домов не было видно. 5-6 этажей максимум. Все крыши зданий были покрыты зеленью. Множество переходов из дома в дом располагались на высоте последних этажей и тоже зеленели. С той высоты, что летела землянка, планета не казалась чужой. Небо голубое, растения зеленые, только жители все белоголовые и немного выше ростом. Стало откровенно завидно, глядя на благоустройство кварталов. Прямо мечта экологов. «Ну и ладно, у нас тоже так будет». «Зоя, я вам принес более универсальный переводчик. Прикрепите его себе за ухом. У нас ментально общаются только родные, по работе в случае необходимости. Мы сейчас заедем к моему другу, он доставил на корабль, отправляющийся на Мендабаран, редкое животное, которое несколько поколений подряд меняли на генетическом уровне. Проблема в том, что сейчас он сдал первичные детские экзамены, получив статус условно разумный, а вести его должны были в подарок императрице. Теперь при его статусе это невозможно, и вообще ситуация сложилась необычайная, я бы сказал, исключительная. Зоя слушала и офигевала. Приличных слов не находилось. Она, значит, неразумная, сродни амёбе, а какой-то зверь сдал экзамены. Как ей теперь себя осознавать? Подлетели к огромному комплексу сооружений, совершенно лишённом зелени. Все это не совсем вписывалось в сложившуюся картинку экопоселений. «Это корабль, который пристыкуется к транспортнику, ожидающему на орбите», — пояснил спутник. Масштаб был грандиозный. Зоя думала, что это квартал города в каком-нибудь стиле техно, сюрреализма, а не часть транспортника. Дальше их встретили и проводили внутрь до небольшой зеленой оранжереи. «Зоя, подождите меня здесь, я переговорю, и мы сможем с вами рассмотреть корабль получше, если вам интересно». «Да, я бы с удовольствием». Друг дедушки Лаада был чуть более плотным и едва ли выше 1,80 м. По меркам орианцев, крепыш, гриб-боровик. Отойдя в сторонку, не особо скрывая разговор, он вываливал на приехавшего свою проблему. «Требует оформить как работу, причем связанную с риском для жизни». Начитался про страховки. Запросил самую дорогую, а еще кто-то наплел ему про пенсию. Я не знаю, что с ним делать. Грозится, требует, никого к себе не подпускает, говорит, весь мир узнает о его угнетении и попрании прав разумного существа. Это просто какой-то кошмар. А еще он написал письмо в совет, продублировал его и копию отправил в коалицию. Что теперь будет? Разве нельзя отменить контракт? Ведь он прав. На Миндабаране с трудом удалось договориться о поставках звездной плесени. Она позарез нам нужна. Наши пошли им на беспрецедентные уступки, сделали их площадкой для проведения межгалактических конкурсов, завалили подарками императора, Фарнира дрессировали как питомца, а он, засранец, взял и закончил младшую школу. И экзамены вместе с детьми сдал, не подкопаешься, — убивался крепыш. Надо узнать, кем работает дед Лаада, что к нему с такими проблемами обращаются, — подумала Зоя, досадуя, что не проявила любопытства ранее. Собеседники перестали стоять на месте, и подслушивать ненавязчиво и культурно более не было возможности. Пришлось пойти прогуляться по уютным дорожкам зеленого уголка. Ничего интересного она не увидела. Деревца, лианы, может, даже на земле такие растут. Никаких диковинок в виде ходячих деревьев, разговаривающих фруктов, поющей травы. Впереди показалась вполне демократичного дизайна лавочка, к ней Зоя и устремилась. «Ох, какая прелесть! Что это у нас тут за красавец?» В восхищении засюсюкала Зоя, заметив развалившегося на лавке здоровенного кота. Впервые ей вживую приходилось видеть эту редкую породу гигантов. На земле только в виде фото, когда владельцы с трудом поднимали своих питомцев и увековечивали их на радость и восторг любопытным. «Какая шерстка! Чудо-ушки! А мощные лапы! На зависть тиграм!» Чуть ли не мурлыча по-кошачьей, Зоя подбиралась к животному, обуреваемая желанием погладить. «Какие усы! Да что там, усищи! А тапочки!» Уже водя пальцем по лапкам, осторожненько подбиралась к шее кота. Тот сначала немного ошалел, потом благосклонно слушал восхваление, касание к лапке одобрил, даже сам носом сунулся и, не учуяв ничего отвратного, продолжал внимать. «Жарко, наверное, в такой роскошной шубке, скучно маленькому». Тут кот с явным выражением недоумения посмотрел на Зою, отчего та смутилась. «И правда, чего это я? Ты у нас великан, гигант, серьезный мужчина, да?» Заискивающе бормотала она, уже подтягивая кота к себе на колени. «О, тракторы отдыхают, когда мой котик мурчит. Да, как мне этого не хватало, дружище. У меня ведь стресс за стрессом, нервы ни к черту. Давай я тебе с этой стороны шейку почешу. Нет, вот здесь и посильнее». Зоя замерла, с подозрением посмотрела на кота, после чего аккуратненько начала выползать из-под устроившегося на коленях мурлыки. «Куда собралась? А пузико почесать?» Зою раздирали на две части эмоции. Одни требовали извиниться за проявленную бестактность, другие раззадоривали выплеснуть негатив прямо сейчас, уперев руки в бока. Кот перевернулся на спину, потянулся, заняв всю скамью, и нехотя уселся в позу копилки. «Ну?» «Что «ну?» — не поняла Зоя, во все глаза разглядывая наглую скотинку. «Кто такая?» Складывалась странная ситуация. Кот сидел на лавочке, строго вопрошая, а землянка стояла перед ним, словно перед начальством, да еще и в замешательстве. «Чего молчишь? Язык проглотила». От нахальства кота вежливость в Зое потерялась. «Оборзел мохнатый?» «Что?» «Да ты знаешь, с кем разговариваешь!» Чуть не задохнулся от возмущения будущий питомец жены императора. Зоя догадалась, кто перед ней. «Исключительная проблема, которую сейчас решает дед Лаада. Передо мной наглый кошак, возомнивший себя непревзойденной величиной», — ухмыльнулась она. «А ты-то? Ты-то кто? Явно не из орионцев», — обличил ее кот. «Уж, конечно, не из них. Вот еще не хватало», — с гордостью ответила женщина, замечая мелькнувшее удивление на шерстяной морде. Небольшая пауза, во время которой двое решали, противники они или собеседники. «Ну и откуда ты?» — лениво спросил кот. «С земли, естественно», — фыркнула Зоя, мол, как можно не догадаться. Кот был просто прелесть, но за его наглость хотелось поддразнить его. «Но это отсталая и закрытая планета», — воскликнул ученый, подозрительно осматривая человечку. «Да, закрытая». «Мы не хотим, чтобы нам всякие дурили голову своим мировоззрением, а отсталая. Это от обиды нас так назвали. Я бы сказала, мы непонятные. Это судьба многих гениев. Мы слишком сложны для восприятия простых и ясных существ. Отсюда и зависть». Зоя осталась сама собой довольна, как она вывернула информацию. Впрочем, было время посидеть, подумать обо всем, что ей здесь рассказывали. Она порадовалась, что орионцы твердо идут духовным путем развития. Они сумели устроить у себя подобие коммунизма, приплести бережливость к экологии, развить экстрасенсорные способности. В общем, все, что на Земле стало утопией, у них имело место быть, причем на всем Орионе. Вот это и смущало. Всех под одну гребенку. Да, молодцы, если все довольны, но вы сами нашли свой путь, дайте и другим пройти его. Но тут начинают навешиваться ярлычки, мол, отсталые, агрессивные. Зоя молчала, она не философ, не ученый, не умела грамотно возражать, доказать что-то, но снисходительность к ней, а где и высокомерие, наглядно показывала, что пороки орионцам не чужды. А если их раздуть, то неизвестно еще во что они выплеснутся, а поэтому нечего. Дальше она терялась в рассуждениях. «А ты та еще штучка. Сам ты фрукт». Кот захихикал, спрыгнул с лавочки, подошел к невысокому агрегату, надавил лапой на экран, получил упакованный контейнер с едой. Когтем разрезал верхнее покрытие, понюхал, выразил брезгливость и лениво полакал жидкость. «Как ты это ешь?» — перекривившись, спросила Зоя. Она уже ловила себя на мысли, что готова как младенец погрызть что-то, лишь бы дать зубам нагрузку. Полужидкая пища с приятным сладеньким вкусом стояла поперек горла. Хотелось цвета в еде, разного вкуса, твердости, запаха. На глазах улучшающееся здоровье, наглядно показывая, что подаваемая еда лучше любимой, только портила настроение. «Почти не ем», — пожаловался кот. «Похудел даже». «Бедненький, тебя-то за что на сбалансированную еду перевели? Раньше, я так понимаю, нормальная была?» «Была». «Я ведь экзамены сдал, должен питаться как разумный». «Ну и зачем тебе это было нужно?» Кот вытаращился, чуть лапы у виска не покрутил. Наверное, просто не знал, что так можно выразить эмоции. «Что значит «зачем»? Я теперь свободная личность, сам себе господин». «Да, с этим не поспоришь», — вынужденно согласилась землянка. «Только в твоем случае все это теория». «Вот слушай, у нас коты всего лишь животные, но частенько не поймешь, кто чьи прихоти выполняет. А ты ученый, тебя бы на нашей планете только и делали бы, что баловали. Может, и на Миндобаране так?» Кот кивнул. «Наш род там почитают», — довольно промурлыкал он. «Так чего ж ты капризничаешь? Меня везут в качестве питомца, а не свободной личности. Разницу улавливаешь?» «Чушь!» — махнула рукой Зоя. «Если там император, то, уверяю тебя, свободных там нет. Все игра слов. Свобода вообще вещь относительная. Ты, как питомец императрицы, можешь обладать большей властью, чем советник или министр». «Но я разумный и не могу быть ничьим питомцем». Зоя пожала плечами. «На Земле я уважаемая хозяйка нескольких предприятий. Для родителей я заботливая дочь. Здесь меня назвали неразумным существом. На Калоре планета такая, экспериментальная и опасная для жизни. Так вот там я сумела сообразить и выжить. Меня может кидать в разные места, обстоятельства могут складываться по-разному. Так кто я? Кем мне быть? Тем, кем меня назовут другие, или кем я себя ощущаю?» «Что ты предлагаешь? Уступить?» «Плевать, как назовут. Делай так, как удобно тебе. Что ты собираешься здесь делать? Есть витаминную кашку и доказывать до конца жизни, что ты разумное существо?» «Неплохой путь. Я только первый, следующим будет легче», — пафосно заявил кот, показывая лапой, чтобы женщина садилась рядом. «Слушай, ты же кот, хитрее надо быть. Втирайся в доверие на Миндобаране. и качай свои права оттуда, имея поддержку за спиной и комфортную жизнь. Так даже трагичнее и драматичнее будет, особенно если тебя там казнят. С ума сошла? Да уж лучше ярко гореть, чем всю жизнь эту бурду глотать. Да, печёночка по ночам снится. Неожиданно пожаловался кот. А я еще сырые яйца люблю, сыр уважаю, сметанку, мясо. У-у-у, мучители! И все же рабство позорно. Ну, как знаешь, не стала спорить Зоя. Только вот что я тебе еще скажу. На корабле Вейнов мне довелось побыть пленницей. Эх, кошечка, как тебя угораздило, посочувствовал хвостатый. Не суть, я про другое. Я сидела в каморке и представляла, что они мои сотрудники и выполняют работу по моему поручению. И, пожалуйста, никакого душевного надрыва, ни моральных терзаний о пережитых ужасах. Конечно, если бы меня мучили, то я была бы борцом за свободу, яростно сопротивлялась, погибла бы героем. Кто тебя спас? От них сама спаслась. Судьба развернулась против них. Я выжила. После меня орионцы подобрали. К чему все рассказываю? Послушать, что другие говорят, неплохо, чужой опыт полезен. Но то, что хорошо одному, может повредить другому. Если из орионца сделать мендобаранского питомца, то его там могут на каменоломни послать. «Не-а», — перебил кот, — «скорее уж в гарем отправят. Человекообразных существ красивее их нет». «А ты редкость, к тому же ученая. Кто знает, кем ты будешь? Игрушкой, воспитателем, деятелем, сказителем, профессором». «Да, ты непроста, ишь, как закрутила, вывернула». Зоя пожала плечами. «Мы не познакомились. Я слышала, тебя Фарниром зовут». «Да, это означает, что я очень умный и ученый. А тебя как, крошка?» «Зоя». «Будешь Зая». «Чего это?» «Тебе так больше идет. Ты такая мягкая, уютная». «О, кажется, переговорщики идут. Должны были профессора по психологии позвать». По дорожке приближались дед Лаада и его друг. Было видно, что они проблему обсудили, решение приняли. Но кот не стал дожидаться новых предложений, сразу взяв быка за рога. «Все, все!» — нервно замахал он лапами на них. «Надоели! Я лечу на Мендобаран! Посмотрю, что и как там. Если не понравится, вернусь. И еще, раз я, по-вашему, животное, то требую себе нормальную пищу и смотрителя».